Значит так, Лис, давай, наверное, закругляйся со всеми своими делами и начинай работать конкретно с Саньком. Сейчас мы уже не зависим от его концерна, но сотрудничать с ним продолжим. Очень плодотворно ведь это получается у нас. Вот ты и присмотришь, чтобы работе не помешали всякие ушлые товарищи, а заодно и с формированием армии ему поможешь. Но это только часть задачи. Начни потихоньку выяснять, что он думает о происходящем в мире, как он видит дальнейшее сотрудничество с капиталистами, да и в целом сосуществование нашей страны с другими государствами. Про космос расспроси, да ты и сам все знаешь, не мне тебя учить. Раз уж к его словам евреи начали прислушиваться, наверное, и нам стоит присмотреться, вдруг мы что-то упускаем. Конец интерлюдии. Работу над докладом мы с трудом успели закончить в срок. Просто размышляя над поставленной передо мной задачей, я вдруг пришел к мысли, что использовать сейчас свои деньги для формирования армии будет несусветной глупостью. Пока не закончился кризис, надо пользоваться возможностью и активно расширять бизнес. Опять же, никто ведь не мешает обзавестись недвижимостью, которая уже через несколько лет взлетит в цене и принесет баснословную прибыль. В общем, есть куда свои деньги тратить, а чтобы их добыть на стороне, стоит, наверное, немного похулиганить. У нас в Сибири дофига нефти, о которой пока никто не знает, и добывать ее, по-хорошему, у Советского Союза сейчас точно нет возможности. Так почему бы нам не напрячь евреев? Думаю, они за часть этого пирога на многое пойдут и не пожалеют какого-то там долгоиграющего кредита для меня любимого. Раздумывая, как провернуть этот финт ушами, чтобы и знание о местоположении нефтяных запасов грамотно обосновать, и не пролететь с плюшками, я пришел к выводу, что без выхода на Сталина все это сделать не получится. Поэтому, когда Абрам Лазаревич, который в последние дни начал буквально засыпать меня странными вопросами, проговорился о предложении евреев сотрудничать в сфере освоения космоса, я даже удивился этому совпадению. В Союзе просто нет свободных средств, необходимых для этой деятельности, поэтому будущие доходы от сибирской нефти, в случае согласия на это сотрудничество, как найдутся. А вот чтобы советское руководство точно согласилось использовать для добычи нефти в Сибири евреев, можно рассказать про месторождение на территории Татарстана, где добывать ее будет гораздо легче. В общем, как ни крути, а мне по-любому нужно мне каким-то образом организовать задуманное. Все-таки шанса, подобного нынешнему, быстро и без большого напряжения сил сколотить значительное состояние, может и не быть. Так почему бы ради этого не напрячься? Глава 16. Абрам Лазаревич, да поймите вы наконец, не получится у вас при всем желании решить проблему нахрапом. Если вы думаете, что можно по-быстрому построить какой-нибудь аппарат, который полетит в космос, и дальше все пойдет, как это было с авиацией, то нет, так не получится. В этом деле нужен совершенно другой подход. И даже не потому, что никто не знает, что там в этом космосе нас ждет, а потому что без развития технологий это дело обречено на провал. Надо придумать целую систему поступательного развития от простого к сложному. Надо осознать, что покорение космоса – это огромная трата средств, и если не придумать, как сделать это все прибыльным, довольно быстро все закончится неудачей. Никому, ни частным лицам, ни государствам, не понравится, если деньги будут только тратиться и улетать в пустоту. Поэтому я и говорю, начинать надо с малого, относительно малого, конечно. Вы удивитесь, сколько придется тратиться на это самое малое, но деваться-то некуда, ведь решение заниматься этими делами принято. Разорялся я, стараясь донести до собеседника свои мысли. Честно сказать, достал меня Абрам Лазаревич разными вопросами. На меня и так навалилось дел дофига и больше, а тут еще и он со своими заходами издалека. Утомил он меня, поэтому, чтобы немного сбить этот его непонятный настрой, я решил с ним поступить немного подленько, но только слегка. Загрузить его работой так, чтобы ему в гору некогда было глянуть, не то, что меня доставать. Вот я сейчас и подводил его к мысли, что надо бы прежде чем во что-то ввязываться, накидать какой-никакой план и определить самые важные направления развития в освоении космоса. Ты не хуже меня знаешь, что на предложение о сотрудничестве решили ответить согласием. Правда, с чего начинать это сотрудничество, никто не имеет ни малейшего понятия. Нет, ясно, что надо собирать ученых, ставить им задачи, придумывать, как туда попасть. При этом он указал пальцем в потолок, Поэтому и принято решение разработать самолет, способный летать в космос, как же иначе. А насчет того, чтобы на этом еще и заработать, это похоже на бред. Кому нужны самолеты для полетов в космос, по крайней мере, в ближайшей перспективе? Абрам Лазаревич, даже у меня, человека далекого от науки, возникает масса вопросов. Давайте я перечислю только некоторые из них, а вы подумайте и ответьте, что вы, исходя из этих вводных, будете разрабатывать. Итак, первый вопрос. Какая там наверху атмосфера? Ведь чем выше, тем более разреженный воздух. Вдруг там вообще вакуум, за счет чего тогда будет летать самолет? Второе. Вдруг в космосе есть какие-нибудь вредные для человеческого организма излучения? Как вы собираетесь защитить от них пилотов? Третье. Чем эти пилоты там будут дышать? Как будут обмениваться информацией с Землей? Я могу задавать подобные вопросы долго, и то все нужные не задам, потому что я не знаю, о чем спрашивать, и никто не знает. Но я могу спрогнозировать, что после нескольких неудач на начальном этапе интерес к этому делу очень быстро сойдет на нет, поэтому я и говорю сейчас, что у вас неправильный подход к делу. Я на все 200% убежден, что если не придумать заранее, как на этом заработать, то все это обречено на провал. И да, зарабатывать нужно не на продаже самолетов, других возможностей хватит. Но об этом можно будет думать только тогда, когда появится понимание, как все будет происходить. Абрам Лазаревич, внимательно меня слушавший, спросил: «Хорошо, это понятно, но с чего-то начинать надо, а другого варианта, кроме как лететь туда, нет». «Да что такое, я для кого тут разоряюсь? На чем туда лететь, как и кому?» Видя, что собеседник меня в принципе не понимает, я решил поменять тактику и перейти от вопросов к предложениям. «Хорошо, давайте я расскажу, как сам вижу начальный этап работ по освоению космоса, а вы мне укажете, где я ошибаюсь». Договорились. Дождавшись от Абрама Лазаревича кивка, я начал излагать свои мысли. Допустим, что там, наверху, вакуум, ведь чем выше, тем воздух более разреженный, поэтому, скорее всего, на какой-то высоте он вообще исчезнет. К чему я это говорю? К тому, что при таком раскладе давление на стенки летательного аппарата, наполненного атмосферой, должно быть довольно значительным. Соответственно, материал нужен прочный, чтобы этот аппарат смог подняться на нужную высоту и при этом не потратил все топливо сразу, он должен быть легким. Итак, нам нужен легкий и при этом прочный материал. Я почему-то сомневаюсь, что алюминий для этого подойдет, поэтому, думаю, поневоле нужно открыть институт, который будет придумывать, создавать и испытывать материалы для космической отрасли. Какими они будут, я не знаю. Может, это будет металл, а может и другое что-нибудь. Тут надо проводить эксперименты по воздействию вакуума и, исходя из их результатов, делать расчеты. Тут сразу возникает вопрос, как вести эти расчеты, ведь это, по сути, учитывая количество всех параметров, требующих точности, просто невыполнимая работа. А значит, нужно придумывать специальные вычислительные машины, способные выполнить все необходимые расчеты. Для создания таких счетных машин тоже нужен отдельный институт. Теперь переходим к начинке космического аппарата. Как минимум, он должен быть оборудован качественной связью, и я сомневаюсь, что ламповые радиостанции тут подойдут. Значит, нужен институт, который придумает что-то, что будет работать без использования этих самых ламп. При этом оборудование для связи должно быть компактным и надежным. Самолет ведь не резиновый, а разместить в нем надо будет много чего. Идем дальше. Если рассуждать здраво, посылать в космос людей, ничего не зная о том, с чем им там придется столкнуться, по меньшей мере глупо. Сначала туда надо отправить аппарат, который сможет сам собрать необходимую информацию о среде в космосе. Следовательно, нужен институт, который создаст такое устройство. Чтобы доставить его в космос, нужен аппарат, способный без участия человека справиться с этой задачей, и здесь на ум ничего, кроме ракеты, не приходит. Так что нужен еще один институт, который придумает и изготовит подобную ракету. Тут мне пришлось прерваться. Просто у Абрама Лазаревича почему-то аж глаза остекленели. Он во время моего монолога делал себе какие-то пометки в блокноте, а тут вдруг остановился и завис. Прикольно было за ним наблюдать, но продлилось это недолго. Он довольно быстро встряхнулся, посмотрел внимательно мне в глаза и произнес: «Ты меня будто пыльным мешком по голове стукнул. Моих мозгов на все это точно не хватит, тут профессора нужны, чтобы это все понятия разложить по полочкам. Ладно, с чего нужно начинать, я вроде бы немного разобрался, а вот как на этом зарабатывать, так и не понял. Абрам Лазаревич, на поверхности ведь все придумали легкий прочный металл, производите и продавайте, желающие купить найдутся. И так во всем, чего ни коснись. Но мне кажется, самые большие перспективы для заработка здесь в связи. Ведь 3-4 аппарата, закинутые в космос и распределенные равномерно вокруг земного шарика, по сути будут видеть всю поверхность Земли сразу. Использовать их в качестве ретранслятов, вот вам и надежная связь, не чета нынешней. А если радиотелефоны сделать величиной с ладонь, сами можете представить, какое это золотое дно. Тот только покивал на это все головой и начал собираться. Буду надеяться, что в этот раз я его надолго загрузил, замучается разгребать. Я же занялся уже привычной рутиной. После памятного совещания у Сталина мне пришлось неслабо потрудиться с доработкой доклада и с написанием нового, о нефти в Сибири. Про Татарстан сейчас решил не говорить. Рассудил, что Союзу пока явно не до освоения месторождения в столь суровых условиях, поэтому сами они туда вряд ли полезут. А вот пустить туда иностранцев им будет выгодно во всех отношениях. Это и развитие инфраструктуры, хотя бы железных дорог, и халявные ресурсы, ну и кредит для меня в итоге тоже пойдет на пользу стране. Поэтому при следующей встрече с главой государства я представил сразу два доклада, в подробностях озвучив мое видение этих вопросов. Сталин в очередной раз пообещал рассмотреть все предложения в кратчайшие сроки, и я сейчас, по сути, жду вердикт, но без дела при этом не сижу. Помимо уже привычных дел, связанных с моим бизнесом за рубежом и командой управленцев для руководства активами в Советском Союзе, я еще начал заниматься строительством наших с дедом домов в родной деревне. Поступил я на самом деле просто. Попросил Вяземского подыскать в Штатах нормальную строительную фирму, загибающуюся из-за отсутствия подрядов, и толкового архитектора, который не боится поехать в несусветную глушь. Хочу, если уж заморачиваться, то делать это по-взрослому, но без перегибов. Домики в деревне должны быть не особо большими, но при этом со всеми возможными на сегодня удобствами. Еще я хочу этого архитектора и фирму привлечь к строительству нового дома для меня и в Москве тоже. Перестало мне хватать нынешнего жилья. Стыдно сказать, но я даже родню будущей жены здесь не смогу разместить, если они вдруг приедут. Поэтому поневоле жилищный вопрос придется решать еще и для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущим родственниками. А вот чтобы американским строителям было интересно работать в Советском Союзе, они еще будут строить для меня здесь офисное здание по примеру их небоскребов. Есть у меня желание замутить что-то вроде Москва-Сити, этакое подобие делового центра, притом с такой инфраструктурой, чтобы даже зажратые иностранные миллионеры завидовали. Но это только в случае, если у меня получится афера с кредитами. Тогда можно будет часть собственных средств пустить на это дело. В общем, планы серьезные, а как все сложится на самом деле, будем посмотреть. Тем более, что возникла еще одна непонятка. Я, несмотря ни на что, все равно находил время, чтобы как можно чаще общаться с Кристиной. Во время последнего нашего разговора Пьер отобрал у нее трубку и сообщил, что нам срочно нужно увидеться, и он готов даже сам приехать в Союз. На мои вопросы, что, почему и как, он ответил коротким «все расскажу при встрече», чем меня не слабо заинтриговал. Благо Абрам Лазаревич в последнее время терся рядом со мной, и проблем с получением разрешения на въезд Пьера в страну не возникло. Решилось все в один день. Собственно, после этого разговора с другом я и задумался над необходимостью улучшить свои жилищные условия. Понятно, что к этому его приезду мне вопрос не решить, и придется, если можно так выразиться, краснеть. Хотя мой нынешний дом очень даже неплох в сравнении с жильем основной массы населения страны, но он не дотягивает до уровня, к которому привыкли люди вроде Пьера. Но это ладно, дела будущие, сейчас же мне приходится ждать решения руководителей страны и потихоньку готовиться к будущему Авралу. Пьер примчался на удивление быстро. Через 2 дня после получения разрешения я уже встречал его на вокзале. Вот удивляюсь я этому человеку, годы идут, а он вообще не меняется. Конечно, времени с нашего знакомства прошло всего ничего, но все равно, каким был живчиком, таким и остался. Когда после обнимашек я спросил, куда его везти, в помпезную гостиницу или в мою берлогу бедняка, он даже обиделся и выбрал мой дом. Багажа у него с собой было всего ничего, пара чемоданов, поэтому мы довольно быстро оказались в машине. Он не слабо удивился, когда увидел, что наш автомобиль сопровождают аж 4 УАЗика. Пришлось шутить, типа я думал, что он привезет с собой весь свой гардероб. На самом деле мне теперь приходится передвигаться в сопровождении сильной охраны, которая, к сожалению, даже не пытается быть ненавязчивой и незаметной. Если я, погруженный в работу, обычно просто не обращал внимания на это изобилие сопровождающих, то народ со стороны удивлялся. Правда, Пьер не стал особо акцентировать на этом внимание, у него, как нетрудно догадаться, голова была забита совершенно другими проблемами, о которых мы смогли поговорить только после праздничного обеда и короткого отдыха гостя, который понадобился ему после дороги. Разговаривали уже поздно вечером, в присутствии примчавшегося ради такого случая Абрама Лазаревича, попутно дегустируя красное грузинское вино и лакомясь вкусным шашлыком. Приехал Пьер не просто так. Оказывается, на него вышли люди из правительства Франции с претензиями. Дескать, ведешь бизнес с представителями Советского Союза, нагло забив на все условия и правила. Есть у них там заморочки, связанные с отказом Союза выплачивать царские долги, вот и наехали на Пьера, обвинив его в нарушении законов Франции. Когда Пьер сообщил, что он ведет дела с гражданином США, ему показали документы, добытые французской разведкой немцев, где черным по белому написано, что я живу под двумя разными личинами. В принципе, ничего страшного не случилось. Не тот Пьер человек, которого можно было бы легко нагнуть, но то, что мной заинтересовались немцы, напрягает. Похоже, есть их люди в моей корпорации, притом работают на довольно серьезных должностях, раз смогли раздобыть эту информацию. Да и тот факт, что французы теперь знают, кто я на самом деле, радости не вызывает. По большому счету, у меня во Франции, кроме бизнеса, организованного с Пьером, больше ничего нет. Вывести друга из-под удара легко. Достаточно мне выйти из дела, и он чист. Но мне не давала покоя другая мысль. Плохо, что в прошлой своей жизни я не интересовался тем, как Россия разрулила тему царских долгов, но помнится, что она сделала это, заплатив какие-то смешные деньги. Вот я и подумал, вдруг можно провернуть то же самое уже сейчас, было бы, наверное, неплохо заново наладить отношения с развитой промышленной державой. Немного погоняв эти мысли в голове, я спросил у присутствующих, знают ли они, о какой сумме долга вообще идет речь. Оказалось, что нет, не знают, но выяснить могут. Терзать свою память по этому поводу, впадая в транс, я даже не подумал, если уж терпеть боль, то вспоминать что-то действительно нужное и важное. Но и без этой своей способности я в итоге будто бы вспомнил, что это было 400 миллионов долларов. Не уверен, конечно, что именно столько выплатила Россия в конце 90-х, но даже если это так, то доллары тогда и доллары сейчас имеют совершенно разную ценность, их покупательские способности отличаются в разы. Соответственно, если речь сейчас будет идти, допустим, о 40 миллионах долларов, то, может быть, и стоит подумать о их выплате. В конечном счете это может быть даже выгодно, если товарооборот между странами возобновится. Тем более, что сейчас очень подходящее время для подобных переговоров, ведь мы снова поневоле становимся союзниками в будущей войне с Германией. Стоит, наверное, хорошо подумать и, может, даже начать переговоры по этому долгу. Не думаю, что в нынешних условиях Франция будет слишком уж пальцы гнуть, ведь там должны понимать, что союз это не царская Россия, может и на стороне немцев выступить. Они же там не знают, о чем думает руководство нашей страны. В общем, можно, наверное, разрешить этот вопрос без особого напряга. Все эти мысли я высказал собеседникам и заставил их задуматься. Если Абраму Лазаревичу было пофиг на каких-то там французов, то у Пьера глаза загорелись. Если бы ему удалось выбить из Советского Союза хоть какие-то выплаты по долгам царской России, его авторитет взлетел бы до небес, а, соответственно, и возможности тоже. В итоге договорились так. Пьер начнет через посольство зондировать вопрос во Франции, а Абрам Лазаревич то же самое будет делать здесь. Вдруг из этого что-нибудь стоящее и выгорит. В конце концов, если речь будет идти о, допустим, 40 миллионах долларов, можно будет подумать о том, чтобы погасить их собственными силами, вдруг получится на этом еще и заработать. Странно звучит, но если выставить какое-нибудь условие, например, что если этот долг погашаю я, то и вся будущая торговля между странами будет идти через меня, то это еще вопрос, кто в итоге окажется в шоколаде. Эти мысли я тоже озвучил товарищам, и Абрам Лазаревич выругался и произнес: «Я, Александр, другой раз ловлю себя на мысли, что это ты еврей, а не я. Нельзя же быть таким крохобором, что же ты везде выгоду-то ищешь, даже там, где ее по всем признакам быть не может. Хотите, отдам тему, поговорите с соплеменниками, ведь может получиться так, что никому тратиться не придется, и всем будет хорошо», — с улыбкой ответил я. Самое интересное, что Абрам Лазаревич всерьез задумался над моими словами и даже пробормотал тихонько себе под нос: «А ведь может и выгореть». Разошлись мы уже поздно ночью. Нет, мы не разговаривали все это время о долгах, это обсуждение было довольно коротким. Говорили по большей части о другом, как по мне, более важном. Пьер рассказал о своей семье, кто чем болел за прошедшее время, кто что натворил, в общем, поведал все новости, связанные с его родней. Мне тоже пришлось рассказывать о своих делах в Союзе, но так, в общих чертах. Разве что на женитьбе деда остановился более подробно, да на своем желании построить здесь много всего. А ночью, разговаривая по телефону с Вяземским, я потерялся от его новостей. На него вышли несколько конгрессменов с предложением нанять нашу ЧВК для обучения некоторых подразделений американской армии. Оказывается, в Испании на наше художество обратили внимание не только советские специалисты, но и американские. С одной стороны, предложение интересное, на этом деле можно не только неплохо заработать, но и кое-какие подряды для своего концерна протолкнуть. Скажут инструкторы, что их техника не подходит, а вот это будет в самый раз, и я могу купаться в деньгах. Но учить воевать американцев, даже в страшном сне мне такое не могло присниться. Отголоски прошлой жизни, чего уж. Естественно, Вяземский ответил им, что без меня подобные вопросы решать не уполномочен, объяснив представителям власти, что я сейчас в Союзе, и неизвестно, когда вернусь обратно, поэтому ответа придется ждать непонятно сколько. В общем, видимо, скоро у меня появятся очередные гости, и что им ответить на их предложение, я не знаю. Когда на следующий день я рассказал об этом Пьеру, тот неожиданно посоветовал мне действительно интересный способ разрешить этот вопрос наилучшим образом. Он спросил, а не лучше ли будет американцам нанять мою ЧВК для выполнения задачи, предназначенной войскам, которые надо обучить. В свете всего происходящего эти войска, скорее всего, будут готовиться к противостоянию с Германией, поэтому такой финт ушами может и сработать. Конечно, для меня это был бы совсем уж изумительный вариант, ведь я мог бы получить в свое распоряжение действительно серьезную силу, да еще и организованную за чужой счет. Халява, по-другому не скажешь. Но пока мечтать рано, надо все-таки дождаться незваных гостей, а там видно будет, как правильно поступить. В любом случае, даже если придется мне обучать американских военных, делать я это буду на территории США. В Аргентине мне лишние глаза не нужны. А раз так, я отложил пока размышления на этот счет и сосредоточился на других злободневных делах. Уже на следующий день удалось выяснить, какова сумма долга, оставшегося от царской России, и речь там идет минимум о 15 миллиардах франков. Притом, оказывается, Советский Союз готов разговаривать о возврате долга, но только по погашению облигаций. Французы же настаивают на полном возврате долгов, да еще и с процентами. В общем, лезть в это болото смысла нет никакого. Тут без вариантов, никто и никогда такие деньги платить не будет, ибо это по меньшей мере глупо. Все-таки французы повели себя по отношению к России совсем даже не по-союзнически. Мы вместе воевали против немцев в Первую мировую, а доход с этой войны после победы получали французы с англичанами. Да и на введении в России золотого рубля руки они нагрели нехило. В целом, предъявить французам есть что, но мне это все не нужно, не хотят смотреть на суть вещей здраво, значит сами себе злобные буратины. Пьеру так без прикрас свою точку зрения и высказал. Да он и сам все прекрасно понимал, другое дело, что расстроился, но тут от нас с ним ничего не зависит, поэтому и переживать нечего. В итоге решили с ним, что он просто выкупит у меня мою долю совместного бизнеса, да и закроем этот вопрос раз и навсегда. Благо деньги для этого у него есть, все-таки на перевозках грузов для СССР он нехило заработал, да и драть с него три шкуры я не собирался. В общем, договорились. А вот с появившимися на следующий день американцами так легко не получилось. Глава 17. Американцы оказались хитро сделанными. Они не хуже меня понимали выгоду и сразу сказали, что их не интересуют поставки техники с моих предприятий. Более того, у них был список интересующих их специалистов, притом пофамильный, составленный еще во время пребывания моих людей в Испании. В этом списке было всего 20 человек из танкистов, артиллеристов и пехоты. Преподавать воинскую науку мои люди должны в военных училищах, полгода и только тактику боя для подразделений, относящихся к их родам войск. Другими словами, ребята будут учить подопечных поведению на поле боя. Все остальное, например, взаимодействие между разными родами войск, это не их головная боль. По словам американцев, у них уже разработаны все аспекты подготовки подразделений, части укомплектованы техникой и вооружением. Я понимал, что со временем, когда все заинтересованные стороны получат информацию о тактико-технических характеристиках боевой техники, разработанной в моем концерне, ко мне могут появиться вопросы типа «почему не предложил все это американской армии?». Поэтому на всякий случай очень настойчиво начал засыпать американцев предложениями о поставках техники, сказал, что им, возможно, лучше все-таки передумать и взять вооружение с моих предприятий. Получив в ответ категорический отказ, я только руками развел, как бы говоря, я сделал все, что мог. На самом деле меня только порадовало такое их отношение. Понятно же, что в свете договоренности с правительством СССР мне будет трудно вовремя укомплектовать всем необходимым даже ту армию, которую я собираюсь создавать. Да и неохота пока отдавать свои наработки в чужие руки, мало ли, как все дальше обернется. Конечно, заработок мог бы быть очень даже вкусным, но по здравом размышлении решил, что, наверное, все-таки деньги в этом случае не главное. Кстати, на спецах, которые будут обучать американцев, я тоже мало что поимею, но здесь уже ничего не поделаешь, отказать нельзя, поэтому придется смириться с потерей на какое-то время 20 человек. Когда американцы, добившись от меня чего хотели, уехали, я вздохнул с облегчением, осознав, что эти хитрованы перехитрили сами себя. Честно сказать, от этого настроение у меня взлетело выше крыши. Приятно, как ни крути, когда проскакиваешь по краешку благодаря глупости противника, а воспринимать американцев иначе у меня пока не получается. Хорошо, что у них не хватило ума попросить показать, какая у нас есть техника, могло бы получиться не очень хорошо. Но это ладно, отделался малой кровью, и хорошо, посмотрим, что будет происходить дальше, может, еще и друзьями станем. Давно заметил, что если появляется какой-нибудь напряг, то обязательно сразу со всех сторон начинают валиться проблемы будто из рога изобилия. Так и сейчас, не успели мы с Пьером расслабиться после американцев, как примчался Абрам Лазаревич с не очень хорошей новостью. В Союз прибыла серьезная делегация немцев с интересными предложениями, из-за которых пришлось даже собирать политбюро в полном составе. У меня аж сердце ёкнуло. Не хватало только, чтобы сейчас Союз задружился с Германией. Абрам Лазаревич, увидев мою реакцию на эти известия, хлопнул меня по плечу и произнес: «Да не переживай ты так, все будет хорошо, не дураки ведь в правительстве сидят, разберутся, как будет лучше». Хочется в это верить, только и пробормотал я себе под нос. В принципе, зная, как развивались события в прошлом мире, мне нетрудно догадаться, что немцы могут предложить. А вот реакцию Сталина на эти предложения я предсказывать не возьмусь. Он может запросто снова пойти на заключение какого-нибудь пакта о ненападении, как это уже было. Конечно, сейчас обстановка благодаря мне довольно сильно изменилась, но мало ли, как все может повернуться. Опять же, в Испании сейчас с немцами рубится и наши части тоже, притом противостояние там только нарастает, поэтому я не возьмусь предсказывать, как пройдут эти переговоры. По идее, немцев надо послать куда подальше и форсировать подготовку к войне, а как выйдет на самом деле, будем посмотреть. В любом случае как-то повлиять на происходящее я не могу, поэтому буду ждать результата и тогда уже сделаю выводы. Пьер погостил у меня еще 3 дня, и хорошо, что к его отъезду я так и не дождался ответа от правительства СССР на мои доклады, было время показать ему достопримечательности, да и самому на них посмотреть. Как-то так получилось, что вроде я и живу в Москве, а времени историческими памятниками поинтересоваться и поглядеть на разные интересные места у меня не было. Только сейчас и получилось исправить эту, можно сказать, несправедливость. Попутно подобрал себе место для строительства будущего дома. Катались ведь не только по городу, но и по окрестностям тоже. Вот и присмотрели изумительное место, которое Абрам Лазаревич пообещал выбить для меня в самые короткие сроки. Да и несложно это, наверное, будет, все-таки не центр города, и рядом хватает разных особняков, как я понял, дачных домов. Но это ладно, житейские моменты. Главное произошло после отъезда Пьера, благо уехал он через Финляндию и дальше путешествовал морем, чтобы на обратном пути посетить Данию. Просто в Германии, пока мы развлекались, произошло успешное покушение сразу на всю верхушку нацистской власти. Я, узнав об этом, поразился возможностям евреев. Ни на кого другого даже не думал, по-любому их работа. Уж не знаю, как они это все организовали, но во время очередного съезда лидеров этих самых нацистов на дворец, в котором они собрались, посыпались бомбы. Сразу 8 самолетов скинули свой смертоносный груз и отработали очень результативно. Но несмотря на то, что основные знакомые мне по прошлой жизни деятели погибли, чем это все закончится, неизвестно. В Германии сейчас траур и одновременно охота на ведьм. У власти, как я понял, временно оказался серьезный дядька, Вальтер фон Браухич, и я даже не понимаю, хорошо это или плохо. Просто я ничего о нем не знаю, как-то не интересовался в прошлой жизни особо нацистской Германией этого периода, и сказать об этом человеке мне нечего. Но судя по тому, как лихо он взял власть в свои руки и занялся чисткой неугодных и поисками виновных, дядька серьезный, и не факт, что он будет проще почившего Гитлера. Очень уж умело он манипулирует смертью видных деятелей партии, в которой сам находится не на последних ролях. Как рассказал позже Абрам Лазаревич, сам этот Браухич не погиб только потому, что находился в это время в Испании с какой-то там инспекцией. В общем, непонятно пока, что теперь будет, но переговоры с немецкой делегацией прервались, и участвующие в них немцы в срочном порядке отправились домой. Здесь Абрам Лазаревич тоже просветил, что все могло закончиться заключением кое-каких договоров. Очень уж немцы сладкие вещи предлагали Союзу, сложно было от такого отказаться. Не зря говорят, что не делается, все к лучшему, так и здесь получилось. Неизвестно ведь, что могло бы случиться, заключи сейчас Союз непонятный договор с нацистами, могли и проблем нажить, а так пока обошлось. Еще неделю все связанные с Германией находилось в подвешенном состоянии, а потом меня вызвали в Кремль, где Сталин лично дал добро на формирование армии и еще повесил на мои плечи переговоры с евреями по поводу добычи сибирской нефти. Говоря другими словами, он полностью согласился с моими доводами, изложенными в докладах, и согласовал реализацию всех предложенных в них планов и идей. Во время этой встречи он сказал, что если раньше был шанс избежать большой войны, то сейчас она точно начнется, без вариантов. Очень уж люди, пришедшие к власти в Германии, нетерпимо относятся ко всему русскому. Чуть не произнес при нем, что и слава богу, с трудом сдержался. Зато теперь нас точно не застанут врасплох, да и не дойдет до этого, скорее всего, война начнется гораздо раньше, чем все думают. И это будут не игры в песочнице, как сейчас в Испании, все гораздо серьезнее. Говорю так, нынешнее руководство Германии настроено так не только по отношению к России, но и к Польше, да и в целом славянам, поэтому я и говорю, что долго войны ждать не придется. Поляки ведь в своем репертуаре, как в прошлой моей жизни провоцировали немцев, так и сейчас тоже, причем даже активнее. Посмотрим, надолго ли у немцев хватит терпения. Сразу с Польши начнут или будут действовать по уже знакомому сценарию. Теперь все непонятно и непредсказуемо. Но голову по этому поводу мне теперь ломать некогда, дел навалилось тьма и еще больше. Мне поневоле пришлось готовиться в дорогу. Просто Вяземский, которого я попросил организовать встречу с главом еврейских семей, назначил переговоры на территории Аргентины. Евреи не горели желанием ехать в Союз, а мне, в свою очередь, не хотелось посещать Штаты. Вот и стало понятно, что проще всего организовать эту встречу в Аргентине. К сожалению, по дороге в Аргентину у меня не получилось заглянуть во Францию. Просто я добирался туда на советском пароходе, который в составе небольшого конвоя из 3 судов перевозил туда отобранных для обучения бойцов. Пока в этой партии из Союза отправили только 3000 человек. Так мало из-за того, что сейчас идет отбор подходящих людей. Прежде чем заключить контракты, кандидаты в обязательном порядке проходят собеседование у психологов, поэтому все идет относительно медленно. Но лучше потерять какое-то время, чем потом нажить проблем, как говорится, лучше медленно, но не останавливаясь. Сейчас из-за формирования армии движуха в Союзе началась очень даже не слабая. Чего стоит постройка с нуля сразу 11 военных городков, условия жизни в которых даже у рядового состава будет на очень хорошем уровне. Достаточно упомянуть, что для холостых бойцов со старта будет выделяться однокомнатная квартира со всеми удобствами. А если человек женат, требования к жилью уже другие, в зависимости от количества членов семьи. Нет, казармы непосредственно в воинской части тоже будут построены и пустовать не будут. Как минимум на время учения или на случай, если надо набрать дополнительных бойцов. Но изначально задача стоит обеспечить будущих профессионалов действительно достойными условиями проживания. Люди должны знать и видеть, что о них заботится. Более того, в случае гибели военнослужащего жилье останется его семье, никто никого выгонять не будет. Наоборот, семьям погибших будет оказана вся возможная помощь. В общем, идея в том, чтобы со временем превратить эти городки в своеобразный инкубатор по выращиванию воинского сословия. Да, звучит это не очень, но ведь схема рабочая, не зря же когда-то создавались воинские касты, которые существовали веками, если не тысячелетиями. Естественно, насильно никто людей в армию тащить не будет, но благодаря целой куче плюшек для военнослужащих, думаю, отбоя от желающих не будет, а учитывая, что со временем отбор в эти части будет ужесточен и что брать на службу будут наиболее подготовленных кандидатов, у жителей этих городов будет нехилое преимущество, ведь вся инфраструктура в них будет заточена на воспитание и предварительную подготовку молодых людей к будущей службе. Естественно, этими городами дело не ограничилось. Параллельно строились здания и сооружения самих воинских частей, а это тоже немало. Помимо упомянутых казарм там возводились склады, всевозможные ангары и гаражи для ремонта и хранения техники, вообще все, что необходимо для полноценного существования воинской части. Тут перечислять замучаешься, ведь хозяйство на самом деле огромное, а учитывая, что там все должно быть на самом высоком уровне, то можно только представить масштабы строительства. На самом деле мы широко размахнулись, и если у меня не срастется с кредитами от евреев, я останусь у разбитого корыта, потрачу все, что у меня есть, еще и в долг придется просить, но ради подобного начинания не жалко, знаю ведь, что за профессиональными армиями будущее, но это ладно, вернусь к своему путешествию в Аргентину. Помимо бойцов, отправленных на учебу, со мной на корабле едут еще и полсотни будущих мафиози, отобранных по всей стране. Из бывших преступников ни один Котовский воевал в гражданскую войну, соответственно, служил в Красной армии, оказывается, таких людей, вставших на путь исправления, было достаточно много. Когда я попросил Абрама Лазаревича порекомендовать, к кому мне обратиться, чтобы отобрать вменяемых бандитов для работы в США, он разве что пальцем у виска не покрутил, настолько охренел от этой моей идет. Но к делу он все равно подошел как всегда ответственно. Не знаю, с кем и где он советовался, но в итоге пришел к мысли, что лучше всего будет поискать нужных людей в рядах вооруженных сил. Идея оказалась здравой и плодотворной. В итоге я получил нужных мне людей, а советское руководство выяснило, сколько преступников прячется от наказания в армии, и неслабо озадачилось этим казусом. Да, всплыла во время отбора людей в будущее мафиози такая не совсем хорошая информация. После довольно долгих размышлений руководство страны приняло решение прикрыть для преступников возможности избежать наказания при помощи армии, а тех, кто уже смог это сделать, собрать и скопом отдать в мое распоряжение. Тех, кто подойдет, конечно, что будет с остальными, я не знаю. Поэтому путешествующие со мной бывшие преступники, это только первая партия. Сколько их будет всего, пока не знает никто, все-таки армия большая, быстро ее не прошерстить. Первая партия, состоящая по большей части из людей в возрасте, которые прошли, как говорится, и Крым, и Рим, это, считай, будущий руководящий состав нашей мафии. Некоторые из них после гражданской войны успели неслабо подняться по карьерной лестнице и не особо хотели что-то менять в своей жизни. Их мне даже уговаривать пришлось, обещая вольную жизнь и море плюшек. Не все согласились, некоторые действительно заболели армией, их в принципе не интересовала блатная романтика, но кто-то все-таки согласился, и эти люди сейчас едут со мной. Прежде чем попасть непосредственно в США, Им предстоит минимум полгода провести на территории учебного центра ЧВК и поработать головой. Будет и изучение английского языка для тех, кто им не владеет, и разработка методики обучения будущих мафиози для работы в разных сферах бандитского промысла. В общем, все серьезно, не хватало еще опозориться перед американской мафией, отправив туда неподготовленных людей. Надо сказать, эти отобранные в первую партию бывшие бандиты не слабо так поржали, когда я заявил, что они могут опозориться без подготовки, но со временем задумались и согласились, что так будет лучше. Но шутить не перестали, дескать, вот и дожили до времени, когда открывают бандитские университеты на государственном уровне. Надо сказать, мне самому жутко интересно, что из всего этого может получиться, ведь давно известно, что порядок бьет класс, вот и посмотрим, так ли это. Весь путь у меня по большей части прошел в общении с этими, без всякой иронии, заслуженными людьми. Ведь они действительно, отринув бандитское прошлое, проливали кровь за будущее своего народа, а это, как ни крути, заслуживает уважения. Сейчас мне было интересно наблюдать, как они, собравшись вместе, буквально на глазах перевоплощались и будто змеи меняли шкуру или, по принципу хамелеонов, окраску. Уже через неделю путешествия они между собой говорили на своем блатном жаргоне и как-то очень быстро разобрались с иерархией. Им как-то резко стало наплевать, кто из них до какого звания дослужился, и лидерами этой компании стали вдруг совершенно не те люди, о которых я поначалу думал. Нет, на роль будущего главаря русской мафии в США я отобрал правильного человека, это и сами присутствующие признали, а вот в кандидатурах его ближайших помощников я ошибся. Благо хоть не стал их назначать заранее, решив присмотреться к людям в пути, и, как выяснилось, правильно поступил. Вообще время в дороге прошло очень плодотворно, и я узнал очень много нового для себя, если можно так выразиться, об изнанке современного общества. С пользой провел время, по-другому не скажешь. По прибытии на место назначения узнал сногсшибательную новость. Оказывается, пока мы добирались до берегов Аргентины, немцы ответили на уничтожение верхушки нацистов террором. Они организовали покушение сразу на трех глав государств в Англии, Франции и СССР, притом не все у них получилось только в Союзе. И то случайно. Сталина спасло только то, что он накануне очень удачно пересел из своего любимого Паккарда в бронированный автомобиль, специально для него изготовленный нашим концерном. Собственно, на такие же бронированные машины пересадили и его охрану, только поэтому удалось отбиться, угодив в грамотно организованную немцами засаду во время поездки главы государства на дачу. Работавшие по кортежу сразу 8 станковых пулеметов хоть и не позволили охране вести ответный огонь, но и фатально повредить автомобили тоже не смогли, поэтому всем удалось вырваться из этой ловушки без потерь. Совсем по-другому все закончилось во Франции и в Англии. Во Франции вообще взорвали особняк, в котором жил президент, и он погиб вместе со всей семьей. В Англии же случилось сразу два покушения, одновременно напали на короля и премьер-министра. Короля немцам убить не удалось, он был только тяжело ранен, а вот премьер-министра они достали, как и нескольких членов правительства, находящихся в кортеже во время нападения. Короля спасла только случайность, его кортеж обстреляли так же, как и колонну премьер-министра, но его водитель успел перед самой своей смертью направить автомобиль в воротный проем первого попавшегося двора. Тем самым он убрал автомобиль из-под ливня пулеметных пуль, а доделать дело немцам не позволила воинская часть, которая как раз в это время шла по соседней улице. Череда случайностей позволила выжить королю Георгу, и Англия без долгих прелюдий уже через день объявила Германии войну. Собственно, с разницей в один день то же самое сделали и Франция, и Советский Союз. Казалось, что Германия наступила на те же грабли, что и в прошлый раз, но, как выяснилось вскоре, не все так просто. В Италии мгновенно откуда-то появились хорошо вооруженные отряды, которые буквально залили страну кровью, и Муссолини уже через неделю снова стал там хозяином положения. Надо ли говорить, что он тут же объявил о вступлении в войну на стороне Германии? Но это ладно, неприятность, которая мало что меняет, а вот поведение Японии и Турции удивило и напрягло. Япония без объявления войны начала против нас боевые действия в Монголии и на нашем Дальнем Востоке, чем застала нас, если можно так выразиться, со спущенными штанами. Нет, естественно, встретить там агрессора нашлось кому, но тот факт, что мы были не готовы к подобному развитию событий, сыграло свою роль. Но с Японией ладно, Это как бы неприятно, но в теории было возможно. А вот то, что произошло с Турцией, это совсем уж ни в какие ворота не лезет. Там совсем уж чудеса. Буквально в течение суток в стране произошел военный переворот, и уже через 3 дня турки напали на Союз, начав наступление на Кавказе, причем сосредоточение там значительных воинских формирований турецкой армии мы каким-то образом проворонили. Но ладно бы только турков проворонили, непонятно каким образом там оказалась немецкая механизированная дивизия, которая выступала этаким тараном, буквально сметая на пути турецкой армии какие-либо препятствия. Странно все происходящее и наводит на очень нехорошие мысли, тем более что в Европе к немцам присоединились еще венгры, румыны и болгары, куда же без них. Глядя сейчас на происходящее, я задавался вопросом, как такое вообще стало возможным, ведь все же вроде шло хорошо, и тут на тебе. С одной стороны, сейчас, если не считать нападения Японии и Турции, ситуация гораздо более благоприятная, чем было в моем мире после начала войны с Германией. Но с другой стороны, наша страна не готова к войне еще больше, чем в прошлом моего мира. Да все страны не готовы, чего не скажешь о Германии. Нет, конечно же, у них еще не та армия, какой она стала после покорения Европы, но это мало что меняет. Опыт они наработают быстро, все остальное у них есть. Сейчас, зная, как в моем мире развивались события во Франции, передо мной встал очень непростой вопрос. Как быть и что делать в сложившейся ситуации? По-хорошему, мне бы срочно вернуться в Советский Союз вслед за отбывшими туда инструкторами. Но попасть туда сейчас будет непросто, учитывая беспредел, который устроят немцы на морях и океанах. Так же непросто, как и в Францию, куда мне сейчас хотелось даже больше, чем в Союз. Как-то так случилось, что я не знаю, сколько немцам понадобилось времени в прошлом мире, чтобы, захватив по пути Бельгию и Голландию, добежать до Парижа, но я точно знаю, что сделали они это очень быстро. А ведь в Париже сейчас мои друзья и, главное, Кристина. Оставить их там я просто не имею права, но и как вывести их сейчас оттуда, я просто не представляю. По воде риск запредельный, по суше, если только в Швейцарию. Но фишка в том, что я уже совсем не уверен, что немцы не тронут эту страну. Это в моем мире она была им нужна, как нейтральное государство, через которое они могли поворачивать некоторые свои дела. Здесь все по-другому и предугадать, как сейчас поступят нацисты, в принципе невозможно. Так что передо мной стоит вопрос, что делать и кто виноват. На самом деле на краю сознания крутился еще один вопрос, который я пока всеми силами от себя отгонял. Не замутили ли снова финансовые воротилы то же самое, что когда-то сделали в моем мире? Очень уж похоже все происходящее на игру под руководством опытного режиссера. Глава 18. Как только я осознал, что происходит, первым делом ринулся звонить во Францию, чтобы хоть как-то перестраховаться и позаботиться о судьбе близких мне людей. Мне пришлось нагло врать Пьеру, чтобы убедить его поднять все связи и повлиять на некоторые решения военного руководства его страны. Сказал ему, что мои люди получили от немцев кое-какие сведения в отношении их планов по военной кампании против Франции. Подробно рассказал о наступлении немцев через территорию Бельгии и Голландии с использованием десантных частей для захвата мостов через канал и реку. В общем, поведал ему все, что помнил из прошлой жизни о наступлении немцев в этой части континента, и настоятельно попросил его увезти семью из Франции, если он не сможет повлиять на ситуацию и военное руководство Франции не станет принимать экстренных мер по усилению обороны на этом участке. Пьер поначалу скептически отнесся к этой информации, но после моих слов, что у немцев, возможно, все получится из-за такого же скепсиса французских военных, задумался. В итоге под конец разговора он пообещал сделать все от него зависящее и, если не получится убедить нужных людей в своей правоте, сразу вывести семью из страны. Довольно долго мы с ним обсуждали, куда лучше увозить семью, но, к сожалению, к общему знаменателю в этом вопросе так и не пришли. Закончив с Пьером, я сразу же позвонил Вяземскому. С ним разговор получился более коротким и конкретным. Я приказал ему напрячь все возможные силы и как можно быстрее выкупить судостроительные предприятия, все, до которых он только сможет дотянуться. В свете всего происходящего мне поневоле придется обзавестись своим грузовым флотом, да и военным, наверное, тоже. Ведь продукцию моих предприятий каким-то образом нужно будет переправлять в Союз, что в условиях войны будет непросто. Почему-то я сомневаюсь, что кто-нибудь в Америке выделит охрану для моих кораблей. Скорее всего, придется решать этот вопрос самостоятельно, а других вариантов, где взять военные корабли, кроме как их построить, у меня нет. Поэтому я и дал распоряжение Вяземскому покупать верфи и заводы. Благо, что он в этом направлении уже работал, так как планировал возводить судостроительные заводы в Аргентине. Сейчас у него есть шанс осуществить это свое желание в полной мере. Помимо покупки заводов, я приказал ему немедленно перевести наши предприятия на круглосуточный режим работы, а для этого, срочно набрать с запасом квалифицированных работников. Еще Вяземскому предстоит немедленно начать кампанию по вербовке рабочих для работы в Аргентине. Здесь мы тоже сейчас будем переводить работу предприятий на военные рельсы, соответственно, не только увеличим выпуск продукции, но и постараемся расширить возможности наших предприятий. Другими словами, будем строить дополнительные цеха, а в перспективе и заводы тоже. Поэтому нам и нужны рабочие в огромных количествах, примем всех, кого только сможем нанять. Теперь не будет стоять вопрос о перекосе уровня жизни между понаехавшими и местными. Нам придется принимать местных на работу в экстренном порядке, обучать их, чтобы таким образом повышать мощности наших предприятий, переводя их на непрерывный режим работы. Естественно, не забыл я позвонить и Абраму Лазаревичу, от которого надеялся получить более развернутую информацию о происходящем, но мне не повезло. Нет, я дозвонился без проблем, и мы нормально поговорили, только Абрам Лазаревич не стал рассказывать по телефону, что он знает. Так и сказал: не телефонный разговор, и точка. Он, кстати, и по поводу формирования армии ничего внятного не ответил, дескать, не до этого сейчас всем. Только и смог попросить его, чтобы он проследил за стройкой военных городков и не позволил остановить набор в будущую армию. Я, несмотря ни на что, все-таки надеюсь сформировать эту армию и доказать свою правоту по поводу профессионального подхода к делу. Собственно, мне сейчас мешает делать все, как было запланировано, только отсутствие боевых кораблей, способных защитить будущие конвои от атак подводных лодок противника. Но это решаемый вопрос и, надеюсь, в ближайшей перспективе. Есть кое-какие мысли на этот счет. Только немного разобравшись с этими первостепенными делами, я наконец отправился в учебный центр, где меня ждали серьезные представители финансовых кругов, которые не постеснялись лично прибыть навстречу. Они, как ни странно, знали о происходящем не намного больше моего. Для них все это было таким же шоком. Никто не ждал подобных действий от Германии, а тем более от Японии и Турции. Единственное, что нового они смогли поведать, это то, что США вступили в эту собачью свалку. Как раз сегодня Штаты должны объявить войну Германии, Японии и Турции вместе с остальными странами этого союза. В связи с началом этой действительно мировой войны евреи предложили пока повременить с договором по сотрудничеству в освоении космоса и сосредоточиться на решении новых проблем. Дескать, сейчас и без космоса есть чем заняться, ведь к подобному развитию событий никто не готовился. Я, честно сказать, не понял, при чем тут космос? Я ведь хотел говорить с ними на совершенно другую тему. Естественно, я не постеснялся им на это указать. И тут они сообщили совсем уж странную новость. Оказывается, они изначально сказали советской стороне, что готовы объединить усилия для работы в этом направлении только в случае, если в этом буду участвовать и я. Странное, как по мне, условие, а еще более странно, что я об этом ни сном, ни духом не ведаю. Но я не стал пока заострять на этом внимание, а завел разговор с ними о других вещах, а именно, об освоении сибирской нефти и нужных мне кредитах. Я не стал лукавить и объяснил, как есть. Им только из-за этих кредитов дают возможность поучаствовать в разработке недр, которые, как известно, в СССР принадлежат народу. Я озвучил согласованные со Сталиным условия и предложил хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Ведь работать в условиях войны – это совсем не то же самое, что действовать в мирное время, может быть не так выгодно. Но уточнил, что думать надо только насчет бизнеса, по поводу необходимых мне кредитов хорошо бы дать ответ как можно быстрее. Просто мне крайне необходимо понимание, как сейчас действовать. Одно дело – осуществлять все задуманное, имея запас денег, и совсем другое – делать это, экономя каждую копейку. В итоге нам пришлось поставить эти переговоры на паузу. Евреям понадобилось время для того, чтобы подумать, посоветоваться и принять решение, поэтому я смог заняться делами учебного центра. Не особо заморачиваясь, Я собрал расширенное совещание командного состава из тех, кто еще остался в Аргентине, и поставил перед ними конкретную задачу – организовать учебный процесс для прибывших из Союза бойцов так, чтобы через 3 месяца из них получились грамотные командиры, способные обучать свои будущие подразделения на приемлемом уровне. Практически нерешаемая задача – будь прибывшие чисто гражданским людьми, но к нам приехали уже служившие, притом тщательно отобранные младшие командиры, в основном сержантский состав, но эти люди уже поняли службу, и научить их будет на порядок проще, чем кого бы то ни было другого. Именно так, ведь переучить человека, получившего профильное образование, ничуть не легче, чем гражданского с нуля, утрирую, конечно, но не особо сильно. Кроме обучения прибывших мы рассмотрели на совещании вопрос дополнительного набора в ЧВК местного контингента. Из-за начала большой войны нам нужно срочно заняться формированием полноценных воинских подразделений, способных решать реально важные задачи на поле боя. Поэтому у нас нет другого варианта, кроме как задействовать в качестве обучающего персонала всех членов ЧВК. Предстоит очень большая работа, и напрячься всем придется не по-детски. Хороший на самом деле момент, чтобы оценить потенциал каждого, даже самого, на первый взгляд, незначительного сотрудника ЧВК. Это, конечно, я так думаю. А для бойцов, по крайней мере, для тех, кто хоть немного дружит с головой, это время, когда можно за очень быстро взлететь выше головы и перейти на совершенно другую ступеньку бытия. Высокопарно, конечно, звучит, но это так. Наступило время, когда инициативные думающие сотрудники могут очень быстро вырасти в чинах, и кто знает, может, к концу войны даже заменить нынешних командиров. Жаль, конечно, что я не успел подготовиться к этой войне, и все теперь придется делать в авральном режиме. Но деваться некуда, теперь преодолевать и превозмогать. На самом деле я и так, можно сказать, прыгнул выше головы, и у меня сейчас есть все необходимое для того, чтобы нехило так повлиять на происходящее. Следующая неделя, которая предшествовала новой встрече с представителями еврейских семей, для меня пролетела в трудовом угаре. Пришлось носиться по всей стране, словно я в одно место ужаленный, и на ходу решать кучу самых разных проблем. Так, я дал добро на выпуск того, что уже давно было готово к производству. Я сейчас говорю про автоматы и пулеметы, которые в моем мире назывались калашниковыми, и, естественно, боеприпасов к ним. Учитывая, что к началу этого производства давно все готово, притом мощности выделены более чем серьезные, есть надежда, что это оружие нехило повлияет на ход войны. По крайней мере, у нас в планах только за первый год произвести порядка 500 000 стволов, и это я считать по минимуму, а как будет на самом деле, мы узнаем чуть позже. Похожая ситуация и с авиатехникой. Правда, там к немедленному началу производства готовы только истребители и штурмовики, но за то, что это за самолеты. Они хоть и кажутся довольно сложными в производстве, но равных им во всем мире сейчас не найти. Я не стану рассказывать о их характеристиках, обозначу только, что хваленые мессеры нашим истребителям не соперники, что в скорости, что в маневренности. Штурмовики же, это прям реально летающие танки, притом очень зубастые и способные удивить даже в небе любого противника. Немного не задалось пока с бомбардировщиками, и если будущие пикировщики уже на выходе, их появление не так и долго осталось ждать, то с так называемыми стратегами возни еще много. Нет, если изменить их задание и ограничиться грузоподъемностью в 5 тонн, как это сделали когда-то в прошлом мире американцы, проблем нет, выпуск самолетов можно наладить очень быстро, но мы ведь не ищем легких, во всех смыслах, путей. Нам надо все и сразу, чтобы и летел далеко, и тащил на себе много. Я не стал пока делать резких движений, связанных с этим видом авиатехники, только попросил народ по возможности ускориться, и на этом все. А вот с производством самой разной бронетехники, тут да, я потребовал сразу всего и много. Все предприятия, связанные с ее сборкой, мы перевели на 3-сменный рабочий день, и я, не откладывая, решил их тут же расширять по максимуму. В принципе, я так и собирался делать в том случае, если нанится война, и даже потихоньку готовился. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нас получится многократно увеличить выпуск техники в самые короткие сроки. В связи со всем вышеперечисленным на моих заводах, расположенных на территории Аргентины, мгновенно образовался дефицит рабочей силы, который я надеялся быстро решить за счет специалистов, нанятых в США. Правда, как я уже говорил, мы начали набирать людей здесь тоже и активно их обучать, ведь лишними они точно не будут. В целом эта неделя вышла очень даже очень плодотворной, и я мог бы быть совсем уж доволен, если бы не новости, приходящие с полей первых сражений. На Кавказе наступательный порыв турков, подкрепленных немецкой дивизией, наши смогли остановить, но на Дальнем Востоке и в Монголии дела шли не так хорошо. Японцы давили и пока наступали по всем фронтам, у нас там просто недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию. Расстояния, как ни крути, имеют значение, да и для мобилизации необходимо время. Но, так или иначе, ничего критического для Союза пока не случилось, это только вопрос времени, когда все встанет на свои места. В Европе же не все так однозначно. Во Франции немцам в этот раз не удалась авантюра, которую они повернули в моем предыдущем мире, и их остановили еще у канала, где сейчас идут кровопролитные бои, и стороны активно наращивают свои силы. А вот в Польше, которая объявила войну Германии сразу вслед за Англией, все грустно. Там немцы за эту неделю захватили чуть не половину страны и сейчас стремительно ведут наступление в сторону границы с Союзом. Притом они не побоялись напасть сразу и на Чехословакию, где все идет к капитуляции страны. Советский Союз, который тоже находится в состоянии войны с Германией, двинул на помощь Польше свои корпуса, и чем это закончится, один бог знает. Я почему-то думаю, что наши там нехило огребут. Все-таки не готовы они к войне и вряд ли смогут сейчас на равных бодаться с вермахтом. Но это, конечно, не точно. Немцы ведь пока тоже не стали такими, какими они были в прошлом мире к 41-му году. Тут я тоже никак повлиять на ход событий не могу, поэтому только и остается, что наблюдать за происходящим со стороны и продолжать готовиться к этой войне изо всех сил. Итальянцы в свою очередь не стали ждать у моря погоды и тоже напали на Францию. Хоть в целом это вышло без особого успеха, но изрядную часть французских сил они на себя оттянули. Короче говоря, Франции сейчас нелегко, но того молниеносного разгрома, как это было в прошлом мире, не случилось, и в целом все идет к очередной окопной войне, что немцам совсем даже не на руку. Англия сейчас вовсю пытается кошмарить немцев на море, попутно перекидывая во Францию свои войска, но получается у нее это пока не очень хорошо. Похоже, они оказались не готовы к противостоянию с подводным флотом Германии, который сейчас наводит неслабого шороху у их берегов. Главное же, что Пьер все-таки прислушался к моим словам. Помимо того, что ему каким-то образом удалось убедить военное руководство своей страны в том, что наступление немцев через Бельгию и Голландию крайне вероятно, он сумел еще и семью вывести из страны. Сначала он отправил родных в Швейцарию, а оттуда самолетом в Англию. Сейчас они всем семейством движутся в сторону Канады на корабле, принадлежащем Пьеру, но в составе охраняемого конвоя. Тут мне ничего не остается, кроме как надеяться, что все с ними будет нормально, и они в итоге успешно доберутся до места назначения. А там, глядишь, получится их и в Аргентину переправить. Евреи меня удивили, и не слабо. Первое, что они озвучили при встрече, что вопрос с кредитом решен положительно, притом его мне дадут беспроцентный, но таким он будет только до окончания войны. Понятно, что меня это более, чем устроило. Второе, они предложили мне скооперироваться с ними и совместно переправлять военные грузы в воюющие страны. Грубо говоря, в Англию, Францию и Советский Союз будут ходить сформированные конвои под охраной американского флота, которые будут перевозить как военные грузы, так и воинские части для участия в сражениях. Третье и, как по мне, самое главное, моему концерну не станут мешать выпускать военную продукцию целенаправленно для Советского Союза. Правда, это не касается УАЗиков, на поставку которых заключен контракт с американской армией, эти машины они, наоборот, будут забирать все, сколько бы мы их ни произвели.